Адам Мицкевич. Аккерманские степи. Выходим на простор степного океана. Воз тонет в зелени, как челн в равнине вод. Меж заводей цветов в волнах травы плывет, минуя острова багряного бурьяна. Темнеет. Впереди ни шляха, ни кургана. Жду путеводных звезд, гляжу на небосвод. Вон блещет облако, а в нем звезда встает. То за стальным Днестром маяк у Аккермана. Как тихо! Постоим! Далеко в стране я слышу журавлей в незримой вышине. Внемлю, как мотылек в траве цветы колышет, как где-то скользкий уж, шурша в бурьян, ползет. Так ухо звук ждет, что можно бы расслышать и зов с Литвы. Но в путь никто не позовет. Алушта ночью. Повеял ветерок, прохладою лаская. Светильник мира пал с небес на четырдак. Разбился, расточил багрянец на скалах. И гаснет. Тьма растет молчанием, пугая. Чернеют гребни гор, в долинах ночь глухая. Как будто в полусне журчат ручьи в потьмах. Ночная песнь цветов, дыханье роз в садах беззвучной музыкой плывет. Благоухая, дремлю под темными крылами тишины. Вдруг метеор блеснул, и, ослепляя взоры, потопом золота залил леса и горы. Ночь, одолиска ночь, ты навеваешь сны, ты гасишь лаской страсть. Но лишь она утихнет, твой искрометный взор тотчас же снова вспыхнет. Четырдак. Склоняюсь с трепетом к стопам твоей твердыни, великий четырдак, могучий хан Ейлы. О, мачта крымских гор, о, минарет Аулы! До туч вознесся ты в лазурные пустыни, и там стоишь один у врат над звездных стран, как грозный Гавриил у врат святого рая. Зеленый лес твой плащ, а тучи твой тюрбан, и молнии на нем узоры ткут, блистая. Печет ли солнце нас, плывет ли мгла, как дым, летит ли саранча, или жжет геур селенья, ты, четырдак, всегда и нем, и недвижим, бесстрастный драгоман всемирного творенья. Поправ весь дольный мир подножием своим, ты внемлешь лишь Творца предвечные веленья.